Кабинет директора остался точь-в-точь таким, каким я его запомнил. Новоиспеченная директриса не посмела или не захотела ничего менять здесь. Первым делом поворачиваю голову, выискивая один единственный портрет. Альбус Дамблдор крепко спал, склонив голову на грудь. Очки-половинки слегка съехали с усталого лица, а руки чинно покоились на груди. Фаукс притих на директорском плече. Я весь дрожу в предвкушении. Должно произойти что-то действительно грандиозное. Я чувствую. Вытягиваю из распределяющей шляпы узкий серебристый клинок, и через секунду дух Риддла, издав далекий затихающий вопль, растворился в небытии. И все три составляющих у меня. То, от чего отказался в свое время Поттер, в моих руках. И вот, час настал. Куранты бьют 12. Камень, извлеченный из перстня, крепко стиснут в левой ладони. Легкий шелест, мантия-невидимка укутывает меня с ног до головы. И пальцы вытаскивают бузинную палочку из кармана. И ничего. Несколько секунд я глупо торчу в ожидании какого-то чуда. Явление самой смерти, трансформации трех составляющих в убер-артефакт. Показалось, или портрет Финиаса Блэка тихонечко хихикнул. Неужели ты думаешь, что первый, кто собрал все три дара, и остался ни с чем? Спросил знакомый голос со стороны. Резким рывком оборачиваюсь. Дамблдор, великий волшебник, успел проснуться, и теперь новоиспеченный портрет взирал на меня участливо понимающим взором все тех же синих пронзительных глаз. Мы несколько секунд играем в гляделки, а затем накопившееся отчаяние выплескивается из меня. И что теперь? Вы, вместе с Гриндевальдом и Фламелем, не сумели обуздать темного лорда. Я уничтожил все крестражи, осталась только змея. Но как? Черт побери, как я должен победить в схватке с ним? Он просто. И в сердцах швыряю никчемные дары на пол, падаю в пустующее кресло. Все почти как всегда, только собеседник чуть правее и выше. Знаешь, Гарри, меня тут приглашает на чашку чая одна волшебница из портрета на четвертом этаже. Голос Эльбуса отстраненный, мечтателен. Представляешь, она работала в Хогвартсе некоторое время, более 40 лет назад, прежде училась в этих стенах. Та еще ягоза. Так вот, женщина еще при жизни заказала полноценный слепок души, практически живой портрет. И в завещании четко дала понять, что хочет видеть сей портрет в стенах школы после своей смерти. Минута молчания неожиданно пробрала любопытством. И, представляешь, какое мужество нужно, чтобы признаться уже немолодому директору школы чародейства и волшебства в своих чувствах. А после закономерного отказа, лекции и порции доброжелательных, но абсолютно равнодушных вразумлений пронести чувства через всю жизнь. Не знаю, где ее настигла злая гибель, но после моего появления здесь, она пришла ко мне сквозь раму, чтоб повторить все слово в слово, и знаешь, теперь мой долг посвятить здешнюю вечность именно ей, а может и не только здешнюю. Он всмотрелся в небеса блестящим взором. У меня аж дух перехватило. Вот как бывает, творит великие судьбы мира, а личное счастье коротенькой вспышкой мелькнет, позовет и утихнет, но будет ждать. Я невольно провел ассоциации. Интересно, он снова намекает, или, а по поводу того, что ты говорил, Гарри, Дамблдор светло улыбнулся и комнате потеплело. Внезапно стало очевидно, даже погибни я злой смертью на правильном пути, все будет хорошо. Помни, твое сердце и твой разум, то оружие, которое не переборет никакая магическая мощь, и чтобы победить, не обязательно нужно одолеть. Помни об этом и никогда не забывай. А мне пора. Нехорошо заставлять даму ждать. И, лукаво подмигнув, скрылся за краешком рамы. Показалось, или из глубины портрета донесся счастливый смех. Находясь под светлым впечатлением, необдуманно аппарирую прямо в покое Беллатрисы в пикантный момент, когда она заканчивала вечерний туалет. Ее черные, как смоль, волосы рассыпались по белой ночной рубашке. Свечи неярко светились в темноте, оттеняя приятную белизну северной кожи. Аристократические пальчики сжимали гребешок, которым она мерно расчесывала волосы перед зеркалом. Однако темные омуты, тихие и печальные прежде, вспыхнули неподдельным негодованием. «Ты совсем ополоумил, Поттер? Тебя сюда звали. Мне же плевать на нее. Мне совсем безразлична моя пожирательница, преступница и садистка. Только почему в сердце будто иглу вонзили?» Пятясь невольно я опускаю взор, лишь бы не показать плескающую через край боль. Подумаю об этом позже, а сейчас единственное желание – оказаться как можно дальше отсюда. Кивнув холодно, стремительно покидаю комнату, и не успеваю увидеть, как в глубине черных глаз что-то неуловимо изменилось. «Поттер, быть может, соберешься, на тебе лица нет», — рявкнул Каркаров во время утреннего чаепития несколькими сутками позже. «Чего маешься? Гоблины у тебя под каблуком. К слову, это неслыханное достижение и победа всего магического сообщества векового значения. Крестражи уничтожены. Змея? Ну и что змея? Уничтожим заодно с темным лордом. Как?» — только и спросил я, совсем не желая показывать, что причина сильнейшего уныния совершенно в другом. «Это я у тебя должен спрашивать, как?» — прогрохотал учитель. «Ты у нас всемогущественный демон, победитель турнира, владыка вампиров и король гоблинов. Ты уже смог проделать невероятные вещи. Именно у тебя все должны советы спрашивать, Поттер. Отставить хандру. Ты смог сбросить с шеи рабский поводок. Мало кому удавалось преодолеть гоблинов в их родной вотчине. Сквозь вехи истории гоблины славятся своим коварством, подлостью и предательством. Они изобрели столько всего, что не то, что одолеть, а покорить их доселе считалось невозможным. И, но я уже не слушал. Я зацепился за смутно знакомое, неуловимое, витающее на самом краю сознания, некие слова-якори. Коварство и подлость гоблинов, вехи истории. Что-то подобное я смутно помню, читал или слышал, и может, я поднимаю взор на Каркарова. Тот осекается на полуслове и с недоумением смотрит на меня. Я вспомнил. «Что?» — спросил учитель. «Неужто нам потребуется магловское оружие?» Я широко ухмыляюсь. Подбираю палочку, надеваю плащ. Много магловского оружия. Придется снова посетить Гринготтс. Ведь только у гоблинов можно заказать и превратить воспоминания в реальность. Однажды, перед роковым приказом шерстя тонны информации о ненавистном противнике, я наткнулся на упоминание об одном особом изобретении. Антимагическая бомба. Я вспомнил время, когда просиживал ночами за книгами. И непростительно позабыл настолько ключевое изобретение. Это все радикально меняет. Сразимся-ка с Волан-де-Мортом на поле, лишенном магии. Покажем лорду чистокровных всю мощь магловской цивилизации. Много оружия необходимо, бесспорно, но еще больше требуется времени. По словам шокированного Ярогара, угнетенного моей осведомленностью, восстановление чертежей, а также сама работа займет по меньшей мере месяц, или два, никак не меньше. И вообще, сами гоблины почти забыли о позорном инциденте, а тут какой-то человечишка знает. Однако блаженство свободного выбора навсегда покинуло гоблинскую расу. Они вняли приказу и начали работу. «Что делать столько времени?» «Скрываться», — сказал наставник. «Выпал действительно невероятный шанс, один на миллион, атаковать Риддла лишенного магии, застать врасплох. До сей поры затаиться должны мы в тени, стать недосягаемы, предпочтительно даже на время покинуть Англию». Я сказал, что подумаю над этим. Отчего-то факт четкой и обнадеживающей перспективы не вызывал положительных чувств. Я сидел на постели неподвижно, вглядываясь в одну точку. «Да что же со мной творится? Надо бы покопаться в себе, но страшно. Вдруг узнаю нечто такое, после чего не смогу быть прежним». Раздался тихий скрип двери. Поворачиваю голову. Беллатриса стоит в дверях, ехидно ухмыляясь. Ее бедро опирается о косяк, а палец замысловато накручивает черный локон. Но отчего-то темный взор поблескивает странной решимостью. «Я тут прослышала, что вы раскопали очередной бесполезный план по уничтожению лорда. Спешу вас расстроить, у вас ничего не выйдет, ибо вы в целом смешны». «Так, я не понял, а на что?» Поиздеваться приперлась. «Беллатриса, ты бы...» Начинаю сухо. «Поттер, да ты себя видел со стороны, ты воистину жалок». «Ой, боже, мамочка сказала грубое словечко, так нужно раскиснуть и ходить с обиженным видом, как ребенок, ей-богу». «Лестриндж, я тебя предупреждаю». Она подошла еще ближе, ее черные омуты сияли нездешним пламенем, но было еще что-то, что я не заметил из-за наплывающей ярости, дрожание тела и некий дух ключевого витка судьбы. «Ты хоть заметил, какой ты слабак по жизни? Ты плясал под дудку гоблинов, а должен был встретить смерть достойно. Тебя попользовали, и Гриндевальд и Фламель. Ой, не стоит. Ты был обведен вокруг пальца грязно-кровкой, как последний лопух. Стыд-то какой. Ее будто бы несет, да мерлиновы кальсоны. Ты даже пожалел эту безмозглую рабыньку, по всем статьям шлюховатую Стюарт. Ты даже ее не трахнул, как следует, не взял свое ни тогда, ни сейчас. Потому, что ты... просто слабак, ничтожество. Она хоть понимает, через что мне пришлось пройти и что пережить она не смеет. И тебя даже седобородый старик из могилы умудряется иметь, ведь ты, Поттер, продолжаешь соваться в самоубийственную авантюру, как тупой гриффиндорец. Ты ведомый по жизни, не творец судьбы, но пешка, ведомая течением, по насмешке судьбы одаренная чуть большей силой. Ты никогда не мог взять своего. Знаешь почему? Ты просто не мужик. Невидимый крючок был сорван. Тот я, которого с малых лет приучают сдерживать, наказывая за проявление естественных желаний. Тот я, который был ограничен моральным догмами, лживой моралью и кодексом чести, умер именно в текущую секунду мировой истории. Погиб, чтобы восстать диким зверем. Пространство подернулось кровавой пеленой. Я лишь ощутил, как мой мозг отпускает. Я поднял лицо, доселе скрываемое в ладонях. Ишь, до чего довела, сучка. Все в прошлом. Того меня, больше нет. Я посмотрел на Беллатрису. Она бросилась бежать. В три прыжка настигнув ее, обхватываю бешено брыкающуюся женщину за грудь и ударом плеча сношу прикроватную утварь. Ярость и боль клокочут внутри, разрывая грудную клетку на части. Пол уходит из-под ног, а хриплое дыхание вырывается сквозь заострившиеся клыки. Стой здесь кто-либо еще, я бы мгновенно и без колебаний снес тому голову, лишь бы выплеснуть неистовую злобу, переливающуюся через край. Швыряю суку на постель лицом вниз и рывком срываю одежду. На правой части спины и аппетитной ягодице остается три красных полосы от удлинившихся когтей. Плевать, хочется ударить ее раз, другой, третий, но из последних сил сдерживаю себя. Дьявольски хохочу, она же хотела другого. Пусть получает. Лестриндж отползает, суча ногами, забивается в самый дальний угол. Ночная рубашка сбилась в ком на груди. Она будто пытается втиснуться в саму стену. Но будь я не настолько ослеплен, меня бы, возможно, удивило несоответствие выражения глаз творящемуся действу. Рывком, да так сильно, что она чуть не перекрутилась волчком, переворачиваю самку на спину. Грубо подтягиваю к себе. Ты такого не слабака хотела. Дьявольский рык разрывает пространство. Ее лицо впервые по-настоящему искажается от ужаса. Она поняла, что может не пережить следующих минут. Ни капли не щадя, не убирая когтей, срываю со спины остатки одежды. На нежной коже остаются красные полосы, особым контрастом светящиеся на белом фоне. Ты этого хотела? Я спрашиваю тебя. Ты выпустила зверя из клетки. Она аж рыдает и, суча ногами, пытается отодвинуться, не в силах совладать с диким ужасом, охватившим каждый нерв обнаженного тела. «Смотри на меня!» — прорычал я ей в самое лицо и коснулся щеки удлинившимся языком, а затем хватаю за голову и рывком поворачиваю. Я сказал смотреть на меня, впиваюсь взглядом ее в самые глубины черных озер, проникая в самую душу безумной огненной стихии. Теперь она получит, что хотела. Расплата. За все нужно платить. Нравится. Такой я, лучше. 5 минут спустя все было кончено. Я отвалился от сжавшейся и трясущейся в рыданиях женщины. Складываю когтистые руки за головой. Из глотки вырывается довольное кряхтение. Проходит минута. Еще одна. Гнев утихает. Сознание возвращается в резонанс с реальностью. И накатывает. Что же я натворил? Когда схлынула красная пелена, я с ужасной отчетливостью осознал, до чего докатился. 5 минут назад я проиграл. Поступил как никчемный подонок, которых сам хотел бы истреблять пачками. И то, насколько сильно выводила из себя несносная женщина, не есть абсолютным оправданием. Что же я натворила, Боже, когда я научусь поступать правильно, истинно верно в каждую секунду своего бытия? Да, она выводила, да, она действовала на нервы. Я должен был быть выше, остаться собой, а не пасть в состояние. Она притихла в уголочке, сжалась маленькой зверушкой, раненой и беззащитной. В мыслях мелькнуло Дамблдорово лицо и его светлая история, рассказанная напоследок. Счастливое лицо женатого мастера, укор на давно забытом лице бывшей супруги из прошлой жизни. Белла куталась в простыню, комкая подушку и пряча лицо. Грудь ее то и дело вздымалась в рыдающих спазмах, и сердце пронзила такая щемящая жалость к беззвучно плачущей рядом женщине, и такое глубокое раскаяние, что у самого чуть слезы из глаз не брызнули. И принятие. Еще не решив окончательно, впиваюсь взором в хрупкое и беззащитное тело, и посылаю все преграды прямиком в пекло. Я приподнялся на локтях и наклонился над сжавшейся перепуганной ланью Беллатрисой. Что я наделал? Но теперь я хотел иного. Я хотел открыть ей то, что сейчас творилось в душе, требуя осчастливить эту женщину сию же минуту, стереть ее слезы, увидеть улыбку, однажды мелькнувшую на просветленном лице. Я мягким массажным движением прижал ее за плечи и наклонился к дрожащему личику и целую в лобик, крайне осторожно, вкладывая всего себя. Затем нежно, будто величайшую драгоценность, начал покрывать поцелуями белоснежное тело, вначале расцеловав алые щеки, затем закрыл поцелуем глазки. «Не надо, уйди, никуда я не уйду, и никогда, и ты ничего не сделаешь, уйди сейчас же». Она попыталась меня оттолкнуть, глупенькая. «Ты всегда уходишь, уходил раньше, больше никогда». Я покрывал ее нежнейшими из поцелуев, на которые был способен. Некоторое время только то и делал, что целовал, даря нежность, и вдыхал ее небесный аромат. Мозг разрывался от счастья, и неважно, что будет завтра. Здесь и сейчас Вселенная принадлежит нам. Сердце излучало неописуемое чувство, таящееся в каждом. И оно засияло вдвойне, когда я ощутил под пальцами невольные, едва заметные намеки навстречу. Я потянулся дальше и опустился чуть ниже, даря ей всю свою душу без остатка. Каждое движение наполнилось стремлением передать всю нежность и все чувства, на которые я был способен. Все те мучительные минуты, когда я не знал, что чувствовал и сомневался, смиряя себя согласно непостижимым логике мотивам. Каждую ноту душевной симфонии я переносил в касание и поцелуи, как художник палитру красок на тоненький и хрупкий холст. Беллатриса протяжно застонала, поддавшись и признавая мою власть над собой, и, положив руки мне на затылок, сама притянула для страстного поцелуя, отчего сердце возликовало и вознеслось к неведомым вершинам. Внезапно женщина меня нежно отстранила и испытующе заглянула в глаза. «Неужто любишь?» «Люблю», и она снова прильнула ко мне. А дальше была любовь двоих, любовь мужа и жены, что есть одно целое, и самое сокровенное чувство, пережитое за все существования. Я понял, что все, испытанное доселе, было жалкой калькой нынешним переживанием. Я люблю, как никогда в жизни, и вдвойне счастлив, чувствуя ее счастье и восторг через образовавшуюся между нами связь. Недолгие часы истинной жизни, именуемой любовью. Мы проклинаем ночь, что уступает дню. Лишь с первыми лучами солнца супруги обессиленно уснули. «Повелитель, к вам гости», — отрапортовал рядовой вампир. «Как это возможно?» Поворачиваю голову. «Кто мог прийти в гости в вампирские катакомбы?» «Какие-то две девушки. Говорят, вы знаете, кто они. Прибыли сюда порт ключом. Вот же Гринграсс. Как знал, что нельзя доверять ему координаты базы, пусть даже и под обетом. Но пожалел, оставил на крайний случай. Теперь получаю двух сестричек в комплекте. Приму их в комнате ниже. Бросаю отрывисто. В той зале, что обставлено поприличнее». Вампир понятливо кивнул и поспешил скрыться. «Быстро привожу себя в порядок, поспешно затирая последствия бурной ночи. При мысли о моем всепоглощающем счастье на лицо сама выползает глупая улыбка. До сегодняшнего дня я не верил, что можно любить так сильно, а главное, взаимно. Гарри, это мы», — раздался до боли знакомый девчоночий голосок за поворотом. «Астория с Дафной, открой нам, пожалуйста». Я, проклиная свою неосторожность, снимаю охраняющие апартаменты заклятия, впуская девушек. Целые две минуты спокойно наслаждаюсь зрелищем двух смущенных до нельзя красавиц, облаченных в великолепные вечерние платья. И куда это они так расфуфырились, с утра пораньше? «Проходите, присядем», — галантно предложил я девушкам, показывая путь. «Добби». «Да, сэр», — учтиво поклонился домовик, тотчас явившись на зов. «Притащи-ка кофе и чего-то сладкого для меня и гостей, будь добр». «Будет сделано, господин», — ликующе заверил Добби и бросился выполнять поручение. «У вас тут очень мило», — заметила Дафна, пятью минутами позже, больно собственническим взглядом окидывая подземелья. «Небось, жить тут собралась, слегка старомодно, но очень даже поправимо». Я едва кофе не поперхнулся. «Что за, Гарри, перейду сразу к сути», — деловито перебила Астория, наклонившись ко мне. Девушки расположились напротив, и если Тори, чем-то смущенная, но довольно активная и решительная, то Дафна залилась густой краской, покручивая локон темных волос. «Ты так долго не писал нам, забыл нас, наверное», — с горечью сказала Астория, уткнувшись взглядом в пол, «и не оставил нам иного выбора, кроме как сделать то, что мы хотим сделать. Отец нам сказал о твоей позиции, о том, что ты воин, который не может рисковать семьей, и...» Поторопил я мнущуюся девушку. «Должны признаться, мы обе любим тебя, Гарри, я и Дафна». Я все-таки не удержал кофе внутри и поперхнулся, выпучив пораженно очи. «И пришли узнать, кого из нас ты выбираешь, на ком хочешь жениться. К другой стороны, уверяю, Гринграссы — одна из лучших партий сейчас, во время войны. А если учитывать такие факторы, как материальное положение и красоту избранниц, то мы вне конкуренции. Я сидел, словно громом пораженный, неверяще взирая на двух отчаянно стесняющихся девушек. Причем, если Астория выглядела бодрячком, то Дафна, привыкшая лишь получать мужское внимание, а сейчас находящаяся в позе просительницы, чудовищно стеснялась, залившись краской, едва ли не до слез. «Девчонки, вы впечатляете?» «Безусловно, только начал я, но был прерван пламенным признанием. Я люблю тебя, Гарри», — горячо выдохнула Дафна, до боли сжав кулаки и не отрывая от меня мерцающих темных глаз. «Жаль, что я уже потерялся в иных озерах». «Да подожди ты, дура», — резко махнула рукой Астория и повернулась ко мне. «Я понимаю, это все несколько неожиданно, и мы готовы дать тебе время поразмыслить. Главное, что ты знаешь о наших чувствах к тебе, и мы ждем твоего решения. Ты наш герой. Ты нас столько раз спасал, проворачивал такие вещи. Отец рассказал, по строжайшему секрету, что ты сделал с гоблинами. Это невероятно, девочки». Я яростно замахал руками, «вы не представляете, как я вас люблю и ценю обеих, но подобное решение». «Я поняла тебя, Гарри», — тихо перебила Астория, и сама залилась краской почище Дафны. Теперь на лицах девушек можно было хоть яичницу жарить. От пылающих щечек, казалось, на пару градусов поднялась температура в комнате. Стало очень жарко. «Мы предполагали подобное, на крайний случай. Ведь мы понимаем, как тебе тяжело выбрать одну из нас, не обидев другую». «Вот-вот», — успел поддакнуть я, довольный направлением мысли младшенькой и не ожидая подвоха. «А зря. И мы готовы использовать древнюю магическую традицию, выдавливая из себя слова», — продолжила Тори, — «и стать твоими женами одновременно. Естественно, когда война окончится, и ты, освободишься от данных в неволе обязательств». И вся сжалась от охватившего ее стыда и смущения. «Да, Гарри, мы будем вместе, и тебе не придется выбирать», — счастливо выдохнула Дафна, нагибаясь поближе. Я рефлекторно отодвинулся, старательно не глядя на нагло выпячиваемое декольте. «Ой-ой, не так быстро, молодые леди», — раздался мурлычущий голосок за спиной, и лишь мой опытный демонический слух уловил в нем смертельную угрозу двум наивным сестренкам. Беллатриса, обернутая в одно лишь полотенце после душа, продефилировала от входа в мою сторону и положила изящные аристократические ручки на соднящие от ее же коготков плечи. И все-таки, любуясь происходящим, я не мог не восхититься, сравнивая новоиспеченную жену с двумя молоденькими девчушками. Даже по сравнению с Дафной Белла выигрывала 100 очков вперед. Напротив заносчивой молодухи стояла ослепительно красивая, изящно стройная и абсолютно зрелая красавица, полностью сформированная, на самом пике истинно женской красоты. «Этот молодой человек уже занят, племяшки», — промурлыкала женушка в самое ушко, и на глазах пораженных до глубины души слизеринок дерзко провела мне языком по мочке уха. У сестриц просто челюсти отвалились. Не скрывая чудовищного изумления, Дафна с Асторией, разинув рты, тупо пялились на нас с Беллой, не в силах вымолвить ни слова. Шок лишь усилился, когда Беллатриса, проведя рукой по моим волосам, будто невзначай продемонстрировала поблескивающее обручающее колечко. «Тетя Белла, мы, и должность наложниц, я полагаю, будет невостребованная еще лет эдак вечность. Правда, милый?» — и закрыла уста поцелуем. «Ради такого стоило умереть, воскреснуть, попасть в рабство, и снова умереть и снова воскреснуть. Я счастлив». Миг блаженства вскоре прервали. «Но она же должна сидеть в подвале», — возмутилась Дафна. «Почему она?» «Хватит». С усилием отстраняюсь и резко обрываю дискуссию. «Астория, Дафна, рад был вас видеть», — киваю обоим. «Для меня узы брака священны. Так и передайте лорду Гринграссу. И добавьте, что негоже самим дочерям свататься вместо лорда». Их лица побагровели. «Всех благ». И, когда они, вняв недвусмысленному намеку, скрылись, я повернулся к смущенно водящей ножкой по полу супруге. «Итак, на чем мы остановились?» Она обольстительно улыбнулась. «Примечание к части. Самая моя долгожданная глава подъехала. Комментарии и мнения приветствуются, как и всегда. Напоминаю о зарождающейся тусовке. https://vk.com/vasilenko.fi. Когда-то нас будет очень много. Всем всего самого-самого хорошего». Глава 39. Воздаяние. «Только сейчас понял, как же ты меня тогда спровоцировала». Счастливо ухмыляюсь. «Ну, должна же была как-то тебя расшевелить, муженек, а то так бы и слонялся. Но почему же ты отвергла меня тем утром, после попойки. Ой-ой, игривый толчок бедром. Кто-то сказал, что он ничего не помнит. Какую женщину не разозлит такой уход от ответственности? Очередной перелет в самолете известной авиакомпании. Один из множества. Вот уже больше месяца мы с Белой колесим по миру. Я внял совету учителя буквально, и забрав деньжат побольше из сейфа, хватаю жену и рву когти из Англии. Париж, Венеция, Москва, Шанхай. Я пытался показать ей весь свет, наверстать упущенные счастливые моменты, да и самому повидать планету. Показать, что маглы не зверье, и не дикари, а построили большой и чудесный мир. Изысканные рестораны и ночные клубы, водные приключения и прыжки с парашютом. А как ей понравилось в Диснейленде. Ее отношение ко мне все больше менялось. Да, это была прежняя язва, способная подкинуть острое словцо. Зрелая и умная женщина. Но вместе с тем она непрерывно тянулась поближе, словно котенок, пытаясь возместить все то тепло, которое ей не додали. И я тоже наслаждался жизнью. Дышал полной грудью, забыв обо всех треволнениях. Единственное, что мы не забывали, так это проводить ежедневные утренние спарринги для поддержания формы. Краешком сознания ощущая, что такой отпуск – величайший подарок судьбы перед решающей битвой. Быть может, последний в моей жизни, кто знает. Но чем быстрее истекали сутки, тем больше я замирал, глядя в одну точку. Всматривался в грозовую даль, где вспыхивали наполненные угрозой зарницы. Беллатриса в эти моменты прижималась поближе ко мне, также чувствуя надвигающуюся бурю. «Ничего», — говорила она, — «у нас еще целая неделя, 5 дней и 2 дня, мы гуляли по улицам моего родного города, я все же не выдержал, и взял ее с собой, продемонстрировать места, где я рос». Запоем рассказывала о своей жизни, детстве. Ностальгия пронизывала каждый квадратный метр, по которому мы шагали, такие знакомые улочки. Да, оно все неумолимо изменится, но сейчас стояли именно те картинки, похожие на незабываемые эпизоды из самого раннего детства. Старый добрый кинотеатр, в который ходили с родителями, и который потом неумолимо закрыли, открыв очередной дебильный гипермаркет, не выдержал, и повел Беллу на 2 фильма, афиши которых меня моментально соблазнили. «Джуманджи Эйблта». Да я же в детстве на это пялился по телеку. Гуляем по темнеющим улочкам. Теплый летний ветерок, знакомые старые пятиэтажки. Родная речь доносится отовсюду. Прохожие обтекают нас оживленной речушкой. Вот, шагают навстречу парочка молодых людей, держащих за обе руки задорного мальчугана, смутно знакомого. Меня, мои родители, папа и мама. Я замираю, как вкопанный. Жена недоуменно поворачивается, и неведомо как, но моментально понимает. «Иди». И я пошел. Отец скрылся в магазине, а я подошел к молодой красивой женщине, державшей меня на руках. Дух захватило, а сердце, казалось, щемило где-то под горлом. Стою и любуюсь каждой черточкой дорогого личика. Она не могла не заметить странного парня, пялящегося из тьмы. Резко выхожу на свет. «Простите, мы знакомы?» — задает она вопрос, подзывая сынишку. «Надо же, я помню сию беседу. Запомнил, как смутные образы, мол, отец отошел и подошел чужой дядя, и они о чем-то с мамой поговорили. Да, конечно, знакомы, подхожу я почти вплотную, не отрывая глаз, но она не отодвигается, не чувствует угрозы. Кто вы, простите? Позже узнаете, вспомните». Ее материнское сердце чует что-то знакомое, она силится всмотреться в неожиданно родные глаза незнакомца. «Простите, дурацкая просьба, сейчас проходит некая акция мира и согласия. Можно я вас обниму?» И не дожидаясь согласия, прижимаю к себе любимую мамочку. Только сейчас понимаю, насколько мне ее не хватало все это время. Грудь сводит судорогой. «Мама, я люблю тебя». Она послушно ждет, пока я приду в себя, и даже обнимает в ответ. «И все же, мы ведь не знакомы. Ты вспомнишь меня?» Я заглядываю ей прямо в лицо. «Вот смотри», указываю пальцем на Беллу. «Это моя жена. Мы любим друг друга и у нас все хорошо. Совсем как у вас с папой». Вырвалась. «Плевать. И главное, помни, когда меня не станет, что все путем. Я живой, женат, счастлив и у меня все хорошо». Разворачиваюсь и ухожу в темную даль. Женщина еще долгое время тревожно стоит, вглядываясь в вечерний полумрак. Затем переводит взгляд на сына и снова смотрит мне вслед. Подзывает мальчугана и крепко обнимает, пытаясь унять возникшую из ниоткуда тревогу. Из магазина вышел папа, помахивая купленными вкусностями. Я малый сразу затопал к нему, требуя законную конфету или мороженое. Родители обнялись и поцеловались. Малыш счастливо расхохотался, и встреча вылетела у матери из головы, чтобы вспомниться гораздо позже, через многие годы, когда по телефону расскажут страшную весть, и оттаять в слезах благодарно, зная, что все хорошо. Ту ночь мы с женой провели на крыше старенькой советской девятиэтажки, постелили покрывало, взяли немного закуски и, опершись друг на друга, любовались полнолунием. Огромный кусок желтого сыра загадочно мерцал в звездной дали. «Я все-таки не хочу, чтобы ты шла со мной в бой, первым прерываю тишину. А кто тебя спросит? Дорогой», шепнули мне в самое ушко. «Мне мучает тревога. Белла, умоляю, не дай мне тебя потерять. Думаешь, будет лучше наоборот? А ты эгоист, оказывается». Лестринг ухмыляется, скрестив руки на груди. «Тишина, весна, полнолуние. Внизу развиваются цветущие вишни. Ты не понимаешь, я никогда не был так счастлив. Все, что мне нужно, только ты», умоляюще заглядываю в темные омуты. «Мне снятся дурные сны. Не возвращайся, прошу. Тебе удалось вырваться и не стоит рисковать, и вновь искушать судьбу. Ничего не выйдет, Поттер. Я твоя жена, и буду с тобой до конца, неужто не понимаешь? Мне, безусловно, приятно, но сердце сжимается вновь. Ее очи удивительно блестят. Я не последний боевой маг, и вам понадобится моя помощь. Да и чего ты боишься, глупенький, видишь?» Она кивает головой на луну, нависающую огромным куском сыра. Поворачиваю голову, недоуменно уставившись на ночное светило. «Если что случится, любимая странно улыбнулась, я буду ждать тебя там. Перелет обратно в темный туманный край, туда, куда зовет нас долг». Я пробовал было внушить ей не лететь со мной, остаться в Европе где-нибудь, или Америке, переждать бурю, но она непреклонна. «Неужели ты думаешь, сын Джеймса Поттера, что я останусь в стороне, оставлю мужа одного в преддверии страшнейшей битвы, и буду сидеть, тихой клушей, дожидаясь неизвестно чего? Я понимаю тебя прекрасно, но не могу допустить, чтобы ты погибла. Но ты не можешь ни на что повлиять», ее пальчики пробежались по волосам. «Брак-то равноправный, и я могу последовать за своим мужем хоть на край света». Лестно, холодно обрубаю. Самолет приземляется в Лондоне. Люди вокруг хмурые и напряженные, а небо затянуто смогом. Дементоров не видать, но они точно где-то неподалеку. Первым делом аппарируем в условную квартиру, снятую наставником и предназначенную для грядущих встреч. Возвращение в Англию тягостно и полно тревоги. Такое чувство, будто всю ночь пробирался сквозь темный, наполненный ужасов лабиринт. Улизнул от самого опасного смердящего угрозой логова, сумел выкарабкаться на воздух и спастись. И тут выяснилось, что туда нужно вернуться. И не факт, что зло, мимо которого ты благополучно миновал, оставит тебя целехоньким еще раз. «Хогвартс захвачен», — первые слова, которые я услышал по прибытии. Каркаров был собран и деловит. Под глазами учителя разлились круги от усталости. Тот явно не на курорте находился. Пока мы с Беллой предавались различным увеселениям, он продолжал шпионскую деятельность, наводил справки и непрестанно работал. «Приехали», — я бухнулся на софу. Беллатриса аккуратно примостилась рядом. Каркаров хмыкнул, глядя на нас, но ничего не сказал. «Вот именно, что приехали. И теперь школа, вотчина темного лорда. Он лично поселился там. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать». Мысли вихрем зароились в голове. «Хочешь сказать, что Волан-де-Морт управляет школой? Тоже мне чушь», — фыркнул мастер. «Руководит всем Северус Снейп. Похоже, после поражения гоблинов и смерти Альбуса Дамблдора у него остался только один господин для служения. А Реддл? Темный лорд нынче обитает в тайной комнате, которую знатно отреставрировали. Он наконец-то обосновался там, где всегда и мечтал. Сейчас Хогвартс – его главное логово, неприступная крепость, берлога хищника. Стены непрерывно патрулируют пожиратели, вокруг вьются дементоры и прочая гадость. Учеба продолжается в принудительном порядке, но нынче под учениками гнездится ужас Слизерина гораздо более кошмарный, чем предыдущий. Мдуш никогда не думал, что придется именно штурмовать школу чародейства и волшебства, а не оборонять ее. И каково это? Ученики не смеют роптать. Все как прежде, но появились новые предметы. Темные искусства, дуэли на выживание, упразднены факультеты, строптивых щекочут круциатусом. Все, как и желал темный лорд. Прямо идиллия. Нам точно стоит его убивать? Вопрос риторический, и ответа не требовал. Мы призадумались, каждый о своем. Я ощущал необъяснимую тревогу, словно военный репортер в ночь перед командировкой в горячую точку. Крепло понимание, не все переживут бой. сколько у нас бойцов, всего, достаю блокнот и ручку, давай подсчитаем, итак, 30 вампиров, десяток людей накинет лорд Гринграсс, еще 10 я беру на себя, итого, полсотни, вполне недурно, учитывая сноровку наших ребят, но не против дементоров, пожирателей и охранных чар школы, еще сотня будет, я посмотрел прямо в глаза учителю, тот глубоко изумился, поперхнувшись воздухом, откуда, старый товарищ поможет, и оплатит долг, как он считает, и рассказал учителю о том, как мы с Беллатрисой наведались в гости к победителю турнира, графу де Гранте и его супруге. Те встретили нас как родных. Счастливый отец показывал на начинающие образовываться животик драгоценной полувилы. Мы провели славный вечер с графом в старых добрых традициях, засиживаясь допоздна за бутылочкой виски. Беллатрису развлекала супруга. Каждый поведал о своей жизни, последних событиях, проблемах и переживаниях. А на следующее утро в неподлежащей отказу форме поставили ультиматум. Либо я принимаю помощь от графа, либо я ее все-таки принимаю. И глава службы безопасности короля тряхнул связями. Озвученная цифра бойцов заставила мои глаза прогуляться к макушке и обратно. К слову, я не растерялся и по секрету поведал Джону планируемый способ победить. Глазницы принца повторили протаренный прежде маршрут, и он тотчас занял очередь на заказ подобной штуки. После победы, естественно, но и бойцов пообещал подобрать соответствующих. Я, усмехнувшись, согласился подумать, и теперь лицезрел задумчиво оживившегося Каркарова, довольно потирающего острую черную бородку. Работа мысли налицо, он явно прикидывал новые, более оптимистичные расклады. Действительно может сработать, неужели, ни капли сарказма, но есть одно но, это бомба. В общем и целом, штука чрезвычайно хрупкая, дорогая и трудная в изготовлении, а ее действие, 5 минут максимум, нехорошо. Ты правильно понял, сражаемся в полную силу, и лишь в момент столкновения с темным лордом, активируем, и даже тогда у нас будет чертовски мало времени, главное, чтобы патронов хватило, как там магловские снасти, не густо, признался Каркаров, все же мои связи лежат несколько другой плоскости, но кое-что нарыл, этим кое-что оказались два здоровенных корабельных контейнера доверху наполненных оружием, ни хрена себе. Выдохнул я, шокированно пялись на стволы. «Это тебе кое-что. Ну, связи-то нет, а вот парочка складов лишилась некоторых запасов. Спишут на учение», — махнул рукой мастер, а я подошел поближе и начал с жадностью разглядывать экипировку. Чего тут только не было. И автоматы Калашникова, и американские М-16. Ленты гранат устилали пространство своеобразным ковриком. Даже бронежилеты имелись. Польза против заклятий сомнительна. Но как дополнительная защита пойдет, вот только, но мы же не умеем носить, ничего страшного. Для этих целей у нас появилось несколько инструкторов под Империусом, натаскают за милую душу. Ну, если так, наставник вынул особенно большой посеребренный револьвер, внушительных размеров. Я присвистнул, где нарыл, там уже нет, учитель любовно погладил инструмент, это просто произведение искусства, удивительная вещь, я... Конечно и раньше держал магловские пистолеты в руках, но чтобы настолько проняло, дай, жадно попросил я, револьвер действительно впечатлял, тяжесть оружия внушала уважение, прицеливаюсь в окно, чувствуется, что держишь вещь, которой дано вершить судьбы людей, не то, что эти деревяшки, крохотные веточки, детские игрушки, на грани сознания даже скользнула мысль, что зря откосил от армии в свое время, теперь каждое утро, помимо стандартных комплексов упражнений мы тренировались в обращении с оружием. Инструкторы долбили нас качественно, навыки вбивались с потом и кровью. Помимо физических упражнений, полосы препятствий и набора снарядов, мы собирали и разбирали оружие за рекордные сроки, чистили его, стреляли из разных позиций, благо нехватки патронов априори быть не могло. Стрельба на огражденном защитными чарами пустыре не стихала ни на минуту. Даже Лестриндж удалось запрячь в упряжку. Она вначале скептически, а затем с энтузиазмом начала изучать новое. Уж больно ее впечатлило магловское оружие, а как переменилось ее лицо, когда она поняла, что каждый магл может выстрелить в нее железной штуковиной из-за угла и убить. Теперь, при прогулках в магловских кварталах нас всегда сопровождала магическая защита. И то, ее пришлось отговаривать от ношения бронежилета, настоять, что в нем она будет глупо смотреться. Сработало, но дни текли. Учебный семестр подходил к завершению, а решимости атаковать все еще не было. Завершение работ по постройке антимагической бомбы близилось, и на повестке дня встал вопрос, что делать с гоблинами. С одной стороны, сила их артефактов и особой магии незаменима, с другой, когда рванет оружие, гоблин – последний помощник. Порешили так, артефакты берем, и побольше, а гоблины пущай живут. Затем произошло долгожданное, работа подошла к концу. Признаюсь вам, лорд Поттер, потеребил бородку Ярагар, у нас было сильное искушение рвануть эту бомбу перед вашим приходом и, заблокировав вашу связь с потусторонними силами, атаковать. Но мы сочли, что сами знаете кто, выбор в гораздо худшую сторону. Тем более, по последним источникам пожиратели догадывались о нашей деятельности. Не знаю, как и откуда, но самые значимые вклады ближайших соратников лорда постепенно, но неуклонно выводились из-под сферы британского банка. Выбор в вашу пользу становится очевидным. Похвальная мудрость, согласился я, внутренне напрягшись. Не хватало еще удара в спину. А разве вассалитет не подразумевает верности? Разумеется. Однако не раз бывало, что владыка сходил с ума и начинал безумствовать. Что тогда делать? Каждый, прежде всего, отвечает за свои поступки. А я, как все еще старшие среди гоблинов, мог намекнуть несмышленышу активировать бомбу, не ставя в известность о сути, и приказать группке обреченных наемников. Но Волан-де-Морт хуже, я понял, и вы не видите другого кандидата на борьбу с ним. Обрываю королька и перехожу к сути. Значит, в будущем придется обезопасить себя и с этой стороны. Или они откровенничают в расчете на доброкачественное сотрудничество. По поводу бомбы поговорим. Излагайте. Это, по сути, не есть бомба. Я поднимаю брови. Артефакт. Очень сложный, дорогостоящий, ценный и недешевый. Ярагар ралчно скукожился. И очень хрупкий. Его нужно оберегать, как зеницу ока. Принцип действия следующий. Вы видели когда-нибудь, как магловские дети запускают мыльные пузыри через палочки? Так вот, представьте себе устройство, вокруг которого разрастается, словно мыльный пузырь, антимагическая зона. Достигнет она радиуса 1,5–2 километров, продержится минут 5 и лопнет. Артефакт разрушится. Конец. Звучит хуже, чем представлялось. Придется корректировать планы. Реальность, зачастую, отличается от фантазий, философски изрек король. Конечно, не тебе рисковать шкурой, уповая на здоровенную хреновину, за которой, к тому же, нужен глаз да глаз. Я бы рекомендовал установить ее у границ атакуемого периметра и активировать в нужный момент. Пленка разрастается примерно со скоростью 200 метров в минуту. Так медленно. Артефакт накапливает силу, перерабатывает и с максимально доступной скоростью выплескивает в пространство. Если желаете, могу продемонстрировать формулы, усовершенствуйте. Получите благодарность и орден за достижения в науке, съехидничал гоблин. Я мысленно прикинул, 200 метров в минуту, километр за 5, итого, полное развертывание, 10 минут, затем еще 5 непрерывной работы и все. Однако выбирать не приходится. С решимостью поднимаюсь и бросаю в полоборота. Забираю. Упаковывайте. И последнее замечание, прежде чем мы расстанемся, лорд Поттер, оборачиваюсь и смотрю выжидающе на поникшего короля. Тот выглядел, будто смирился со своей участью. Вы, скорее всего, атакуете Хогвартс, не так ли? Вы же понимаете, что означает антимагическая бомба в таком месте. Средоточие магических потоков, бушующих испокон веков, исчезнет на 5 минут. Уникальнейшие артефакты выйдут из строя. Некоторые, навсегда. Испортятся магические портреты, а призраки отойдут в мир иной. Великолепное звездное небо большого зала, зачарованное самими основателями, перестанет существовать. Как представитель расы, не безразличной к подобным великим творениям, пусть нам и не принадлежащим, не могу не попытаться отговорить вас от подобного шага. Хогвартс не будет прежним. Мне внезапно стало грустно-грустно. Сразу же вспомнилась счастливая улыбка Дамблдора, скрывающегося за краешком рамы. Выручай, комната, которая, уверен на все 100, не продолжит функционировать. Двигающиеся лестницы и оживающие доспехи. Удивительный кабинет астрономии и распределяющая шляпа. Останется просто пустой замок и холодные голые камни, продуваемые сквозняками. Но вместе с тем я ни секунды не сомневался в необходимости подобного шага. Ради высшей цели нельзя что-то получить, не пожертвовав чем-то иным. Перед глазами возникла ободряющая улыбка директора. Я должен. Погрузите устройство в надежное средство передвижения. Гоблин с усилием хихикнул. Надеюсь, у вас есть товарный состав. Антимагическая бомба и впрямь была несколько мм великоватой. Мягко говоря, если выражаться цензурно, здоровенная штуковина 6 метров в высоту и около десятка в ширину, весом порядка 2 тонн. И как это допереть до школы? Мой голос полон негодования. Вам виднее, пожал плечами Ярогар. Вы заказали устройство, я его предоставил. Сплюнув, я повелел оставить бомбу на месте. Что-нибудь придумаем, не впервой. Но было еще одно обстоятельство, которое рвануло струни души. Имя обстоятельству – Гермиона Грейнджер. Роковая шатенка продолжала сидеть взаперти. Ее черты округлились и налились женственной полнотой. Животик скрывать стало невозможно, а я недоумевал. Как же не просек, глядя на столь воздушные и просторные наряды. Воистину, иногда мужчины слепы. Настолько, что иногда лучше сказать прямо, ну или, на крайний случай, отправить пронумерованный список претензий и пожеланий на почту. Самое удручающее, что терапия пошла ей на пользу. Девушка словно очнулась. По словам Каркарова, первые 2 недели до нее было не достучаться. Полнейшая апатия и потеря воли к жизни. Затем понемногу оттаяла, но еще больше замкнулась, ибо начала осознавать, что она совершила. Предала близких ей людей, друзей, товарищей и просто невинных прочих. Хотела продать человечество в руки чужой и алчной расы. Раскаяние – вещь полезная, но чудовищно тяжкая. Ее то била истерика, извивая в конвульсиях, то нападала апатия. Гриффиндорка могла сутками лежать на спине, глядя в потолок, а из глаз непрестанным потоком лились слезы. Мне даже пришлось варить ей зелье безразличия, чтобы не навредить ребенку, сказал тогда мастер. А предроковой ночью она пришла. По словам Каркарова, кровь ее чиста, сознание стало цельным, и она та же девушка, которой была до всех злополучных событий, если не учитывать чудовищного опыта и пережитых страданий. Признаться, я хотел избежать любых объяснений с нею. Конечно, разумом я понимал, но нутро клокотало от неприятия. Слишком ненавистным ярмом была привязка. Очень уж много зла принесло ее предательство. Случившиеся беды и преступления по наводке гоблинов. Она всему первопричина. Гермиона. Красивая шатенка с большими карими глазами, светлой кожей. Умница, отличница и просто хороший друг. Ставшая особенно прелестной с округлым животиком. Глаз не оторвать, на первый взгляд. Если не знать, что ребенок – результат чудовищной лжи и часть плана по порабощению человечества. А ее мокрые глазки – те самые, которые смотрели на меня с ледяным равнодушием и язвенной насмешкой, обещая уничтожить, пусть только хозяева гоблины прикажут. Говорят, прощать нужно всех. Вот я и простил, умом. Сказал себе, плевать, что было, я иду дальше и не вижу смысла платить ей той же монетой. А на деле нутро выворачивалось, стоило только взглянуть на причину всех бед. Гермиона все-таки пришла. Я вышел из спальни, оставив Беллатрису одну, и молча взирал на предательницу. Она сбивчиво говорила что-то, лепетала несуразицу, а слезы потоками лились из закрытых в отчаянии глаз. «Гарри, прости меня, я знаю, я не смею, мне нет прощения и нет возможности искупить вину, но я должна звать тебя вечно и молить. Прости меня». Девушка рухнула на колени, закрыв лицо ладонями. Она стояла, покачиваясь, а рыдания терзали ее. Не в силах смотреть на это зрелище, рывком поднимаю ее на ноги. «Гермиона», резко и холодно сказал я, «Грейнджер, слушай меня, я хочу смотреть вперед и идти к своей цели, и оставляю прошлое позади. Я обещаю, что не стану держать на тебя зла, и не причиню вреда ни сейчас, ни в дальнейшем, если только ты снова не встанешь у меня на пути». «Тэ-тэ-че что, я инэн никогда», — стучала зубами Гермиона. Она ухватила мою ладонь, будто спасательный якорь. Не в силах сдержаться, вырываю руку. «Но сейчас говорю тебе, уйди, видеть тебя не хочу. Просто есть такие люди, один вид которых выворачивает наизнанку. Ты одна из них, первая, если быть честным. Поэтому скажу так, я тебя прощаю, но проваливай, чтобы духу твоего здесь не было. Получишь по почте деньги, много денег. Хватит и тебе, и ребенку, бедствовать не будешь. Но не показывайся мне на глаза», усекла. Девушку снова сжалась от отчаяния. Слезы лились из глаз, но она через силу кивнула, осознавая, что не будет ей полного прощения. «Есть поступки, которые как бы ты ни хотел оставить, просто невозможно переварить. А ребенок? Она еще смеет говорить о ребенке. Задираю ей голову за волосы и шиплю прямо в лицо. Это твой ребенок, твой план, твоя ложь и результат тоже твой. проваливай, и, развернувшись, стремительно покидаю комнату, ибо еще чуть-чуть, и я за себя не отвечаю. Не берешь игрушку, солнце село за горизонт, но в съемной квартире, являющейся главштабом, кипела жизнь. Грингер вняла словам, и духу ее уже здесь не было. Благополучно забыв предательницу, сосредотачиваюсь на текущем моменте. Разговор зашел за любимый револьвер учителя, с которым тот носился, как с писаной торбой. Нет, поберегу свою прелесть. Каркаров любовно огладил серебряный металл. Пробежал пальцами, лаская дулой курок. Затем вдумчиво, медленно и неспешно зарядил все 6 патронов. Взвел курок и аккуратно уложил оружие на резной кофейный столик, стоящий посреди комнаты. Собрался в русскую рулетку поиграть? Нет, оставлю его так. Негоже произведению искусства участвовать в мясорубке. Мерцающий свет от факелов оттенял мрачное, усталое лицо. Учитель одет в боевой костюм, но с небольшими изменениями. Словно собирался на большой праздник элегантной одежды. Чего только стоили черные кожаные брюки, черная рубашка и красный галстук. Каркаров явно посетил цирюльника. Чисто выбритый и подстриженный, одетый с иголочки. Красавец просто блистал. Позитивное влияние второй половинки, или «Всем привет!» Звонким ручейком прозвучал голосок Элизабет. Продефилировав соблазнительной походкой, она обняла мужа и чмокнула того в макушку. «Как и моей жене», — мрачно закончил учитель. «Нет-нет-нет, пупсик, ты возьмешь меня с собой. Да разделит жена участь своего мужа, разве не так сказано? Что-то не припоминаю, это где?» «Неважно», — фыркнула миссис Каркаров. Янтарные глаза сверкнули. «Не буду я сидеть и ждать вестей из фронта. Ты меня совсем не любишь». Молчал и не рассказывал, куда вы пропадали втроем с этой Лестриндж целыми днями месяц назад. Уничтожая крестражи, мы соблюдали максимальную секретность. Да и не поладили наши жены. Отчего-то они с Белой недолюбливали друг дружку. Элизабет то ли ревновала страшно, то ли завидовала непонятно чему, но на дух не переносила. Не простила лысину. Тем временем спич продолжался. «Я тогда себе места найти не могла, и не допущу повторения. И я иду с тобой, мое последнее слово, как и мое, лорд Поттер». В комнату ворвалась Беллатриса. Одетая в облегающую черную экипировку, она видом внешности сшибала дух. Рот невольно наполнился слюной, и даже наставник подвис немного. Вон как Стюарт своими янтарями-то злющими сверкает, и глазки благоверному ладошкой прикрывает. С элементами игривости, конечно, но показательно. Я уже понял, чему быть, тому не миновать, и хоть нутро протестовало, смирился. Каждый выбирает свой путь, но поклянитесь, причем обе, что будете безукоризненно следовать плану. Конечно, Поттер, захлопал ресницами женушка, мы, конечно, любящие и верные жены, и почему она так покосилась на Лиззи, что та аж вспыхнула, но не самоубийцы. Мы с мастером коварно переглянулись. «Есть у нас одна мыслишка по поводу наших дражайших женушек, как их привлечь с пользою, и одновременно оградить от общей участи. Отрадно слышать, учитель, что там люди Гранте. Вчера прибыли, как и мои парни, и наша та самая рота». Я кивнул на девушек, намекая, мол, не при них, но было поздно. «Это что еще за рвота?» «Дорогой», заискивающий начало Беллатриса. «Неважно, часть плана, и все-таки...» Наш макгловский артиллерийский отряд жестко обрубил Каркаров, чтобы сравнять Хогвартс с землей, если что пойдет не по плану. Чичева, Поттер, ты совсем крышей поехал. Это, Хогвартс, Поттер, наша школа чародейства и волшебства, наш дом, твой дом. Я поднял на нее полные боли глаза. Она осеклась. Учеников мы эвакуируем, не волнуйся. Однако, если мы терпим крах, мы обязаны уничтожить его, Белла, понимаешь? Мир уже не будет прежним, он непоправимо меняется. Я чувствую перемены в воздухе, в воде. Моя кожа покрывается мурашками. Ветра поют, эпоха сменится, колесо провернется и все пойдет иначе. Почему так грустно? Только и спросила она. Такова жизнь, а всякая жизнь рождается и перерождается в страданиях. Мы ненадолго умолкли, но учитель, поглаживающий револьвер, оборвал уныние. Отставить, еще ничто не решилось. Возможно, все пойдет точь в точь, как мы и задумали. Мы практически бескровно уничтожим Ридла и восстановим мир в Англии. В любом случае, уныние до битвы – половина поражения. Так что отставить плохие эмоции. Мы долго готовились, собирали силы. Наша подготовка и план отточены и отработаны. Мы владеем оружием, которого не видел мир. Если не нам суждено победить, так кому? Никому. Твердо ответил я, поднимаясь. Каркаров сумел вселить уверенность в сердце. Никто, кроме нас, только мы знали о крестражах и уничтожили их. Только мы владеем знанием, силой и возможностью атаковать лорда. Коль не мы, то кто? А значит, если больше некому, то мы обречены на успех. Мы справимся. Да, с энтузиазмом воскликнула Лиззи. Бесспорно, Поттер, улыбнулась Белла. Мы вместе, подтвердил учитель, и поправил свой красный галстук на черной рубашке, и отложил любимую игрушку на столик. Я еще вернусь за тобой, бросил он последний взгляд на револьвер. Белла, пожалуйста, я решила, Поттер, отстань, не разочаровывай меня, и так запихнул меня в этот ужасный замколит. Самолет, машинально поправляю, и все же, тихо там, готовность 1 минута. Все стихло. Замок отливал черным монолитом, вонзаясь в небеса опасной бритвой. Хогвартс, школа чародейства и волшебства, удел мечтаний миллионов, и дом для тысяч волшебников и волшебниц. Хогвартс был всем. Спросите любого. Каждый волшебник магической Англии скажет вам, что школа – его теплейший уголок души. Средоточие детской ностальгии, и ежегодно сотни взрослых посещают старого друга во внеурочное время. Пройтись по коридорам, провести ладонью по древним камням, поприветствовать старых знакомых призраков. Для магов последнего полувека шпили и квиддичная площадка Хогвартса, белоснежная борода директора Дамблдора и Хогвартс-экспресс наряду с тыквенным соком и конфетками Берти Бетц олицетворяли дух всего самого теплого и сокровенного. Первые чары, полеты на метле и шоколадные лягушки, дух приключения запретного леса, школьные балы и первые поцелуи. Пожиратели уничтожили Хогвартс-экспресс. Волан-де-Морт убил Альбуса Дамблдора. А теперь, дабы уничтожить порожденное зло, мы шли на Хогвартс. В паре миль над уровнем моря с оглушительным ревом разрезал воздух военный транспортный самолет. Пилот и сам толком не ведал, куда летел, только знал, что у него есть приказ, и его нужно выполнить. Ровно в 00:50 в кабине прозвенел непонятно откуда взявшийся здоровенный домашний будильник, и взгляд пилота остекленел. Немолодой военный проделал несколько манипуляций над пультом, и самолет стал легче на 2,5 тонны. Доставка в пути, непонятно кому и зачем отрапортовал он в рацию, и изменил курс обратно к аэродрому, чтобы по приземлении даже не вспомнить, куда и зачем вылетал. Готовность 3. И, внутренне собравшись, стискиваю бузинную палочку крепче. Сегодня мне понадобится вся предоставляемая ею мощь, до тех пор, пока антимагическая бомба не взорвется, а затем на смену заклинаниям придут гранаты и пули. Голос учителя был тверд и спокоен. Готовность 2, братья мои, сегодня мы одолеем зло, оно будет повержено. Неважно, какой ценой, каждый из нас готов отдать жизнь за правое дело. Я, когда-то, был пожирателем смерти, и здесь я не один такой. Среди нас множество тех, кого прямо в глаза кличут тварями и отродьями. Вампиры склонили головы. Кому никогда в жизни не дали бы шанса покаяться и искупить прегрешения. Многие склоняют головы, те, кого считали избранными, затем сумасшедшими. Вот и меня коснулось, но где они сейчас, те, кто только болтают, но не делают. Вокруг Каркарова словно сгустилась тугая мощь, его слова закладывали в сердца непоколебимую уверенность и решимость. Твердый как кремень голос превратился в рык. Я вас спрашиваю, где они сейчас? Они продолжают трусливо прятаться в своих норках, не смея высунуть нос. Гордые, самоуверенные и спесивые, мстительные, завистливые и просто жалкие. Они продали свое отечество на откуп врагу, еще смея высмеивать нас, дурачков, грабящих жизни за бесполезное правое дело. Его голос перетек в зловещий шепот. Пусть говорят, знайте же, что каждый из стоящих здесь в бесконечное число раз лучше, чем они. Пусть злые насмешки не запятнают вашу бессмертную доблесть. Вы делом доказали, что выбрали, и притворяете сей выбор в жизнь. Меня разрывает чувство гордости от того, что я иду в эту битву с вами, братья мои. Каждый из вас, кем бы он ни являлся, сегодня, мой родной брат и останется им навеки. Таймер на поясе пиликал. Трель учащалась, а вместе с ней дыхание бойцов, внимающих последнему напутствию. Мы, лучшие дети нашей эпохи, мы вышли на смертный бой, и бесстрашно смеемся в злобные лики падших. Кроме нас, никто не достоин, просто некому. Мы переглянулись, ощутив внезапное единство. Каждый вдруг понял свою значимость, избранность и уникальность. Только мы собрали силы всей смертный бой. Поймите, никто больше, других, нет. Не важны пути и дороги ваши, главное, сейчас здесь стоите. Вы, званые и избранные братья мои, и вам вершить судьбу этого мира, сегодняшним, избранным днем, этой ночью, прямо сейчас», — наставник взревел, грозно вскинув кулак. Воины, переполняемые неистовой отвагой, вторили: «Сегодня мы выполним свой долг, и в очередной раз спасем мир от участи могилы. Не на жизнь, а на смерть зову за собой, на смерть», — завопили мы единым глазом. В далекой туманной мгле, за линией запретного леса закурился невидимый дымок. Наша артиллерийская дивизия дала залп. «Прости меня, Хедвардс, к сожалению, ты – преграда на пути к победе. То, что дарило нам столько удивительных возможностей – колдовать, творить, повелевать природой, оно же и породило зло, стало проводником и убежищем недобрых сил, с которыми мы вышли на смертный бой. Школа не отличает, где плохие, а где хорошие. Магии замка не объяснить, что волшебник в тайной комнате злой, а мы – белые и пушистые. Она лишь защищает тех, кто внутри, от тех, кто снаружи. Ученики – отдельная история. Мы замерли в полной боевой готовности. Бывшие пожиратели, вампиры, европейские авроры и один стандартный демон, обернувшись щитами, ожидали, слушая нарастающий свист, а затем защитный купол над Хогвартсом вспыхнул и засиял подобно солнцу. Маглы не видят школу, но зато отлично отрабатывают по координатам. Три полных залпа понадобилось, чтобы великий щит прогнулся, будто мыльный пузырь от ветра, замерцал и лопнул. Тяжесть джахнула по барабанным перепонкам. «Бегом, бегом, бивалом», — завопил Каркаров. «Началось». Я вырвался впереди всех, освещая пространство сиянием старшей палочки. А за мной бежали мои братья. Мы рассредоточились по территории, как и планировалось. Но основной костяк, клин нашего лезвия, сохранялся монолитным. Мы шли на прорыв к логову темного лорда. Вот только одна незадача: пожиратели смерти готовились. Они знали, их было невообразимо много. Если среди всех минусов разразившейся через мгновение бойни искать плюс, то один все-таки находился. Даже у пожирателей хватило ума эвакуировать студентов, избавив нас от головной боли. Правда, скорее, из-за боязни удара в спину. Перед главным входом разразилась грандиозная свалка. Сотни бойцов с обеих сторон обстреливали друг друга режущими, взрывными, либо непростительными. Наша маленькая армия, изначально собиравшаяся рассредоточиться, оказалась почти что в окружении. Стрелковое оружие не работает в столь насыщенном магическом поле, и у моих парней не было преимущества. Зеленый газон вокруг превратился в перепаханное рытвинами побоище. Прошло не больше минуты, а взгляд везде натыкался на трупы. «Трупы и смерть, взрывай!» — воплю Маришке через связующий артефакт. «Так точно, волна настигнет вас через 5 минут, и обрыв». Вампирша-то стояла на бомбе, но то, что плохо для нас в целом, хорошо для меня в частности. Я ощутил злую сытость внутри, и переродился. В один миг всепожирающее пламя, подкрепляемое мощью бузинной палочки, накинулось на супостатов. Враги дрогнули, щиты их лопались, не выдерживая сокрушительно мощи. Пламя растекалось вокруг, не щадя никого. Мои союзники слаженно отступили, пометуя о беспощадности огненной злобы.